Улица была почти совсем пустынная. Поток солдат миновал ее. Даже сейчас, хотя большинство вилл разбомбили, она казалась спокойной, типично курортной улицей. Все то же жаркое солнце летних каникул, все то же небо сияло над головой моя. Жизнь, как и вчера, шла своим чередом. Мимо проехал на велосипеде какой-то солдат. Майя окликнул его. «Скажи, ты знаешь, где тут похоронная машина?» Солдат затормозил велосипед и уставился на Майя, раззинув рот. Глаза у него были белесые, на выкате. «Какая машина?» «Ну, грузовик, он подбирает трупы после бомбежки». «В первый раз такое слышу», — сказал велосипедист. «Похоронная машина? Значит, по-твоему, жмуриков в грузовиках возят? Может, раньше так и впрямь было? Значит, жмуриков на машинах развозят, а мы, живые, шлепай себе по дорогам пешадралом. Нет, видать, свет перевернулся». «А ты бы предпочел, чтобы наоборот?» «А как же?» — без улыбки сказал велосипедист. «А как же? Конечно, предпочел бы». «Это ты о нем хлопочешь?» — добавил он, указывая на тело. «Да». «Это твой дружок?» Майя заметил, что даже когда велосипедист молчит, он все равно держит рот открытым. «Нет, не мой». «Тогда какого же хрена тебе грузовики подавай? Оставь его здесь, раз он не твой дружок». «Нет», — сказал Майя. «Непонятно что-то», — сказал велосипедист. «Если он не твой дружок, оставь его здесь. Впрочем, это твое дело. Стараешься, словно для себя самого. Пока». Он сел на велосипед и в мгновение ока исчез за углом. «Тоже мне», — процедил сквозь зубы Майя. Потом сошел с тротуара и встал посреди мостовой. Улица по-прежнему была пустынна. С минуты он стоял в нерешительности. «Эй, старик!» — раздался чей-то голос. «Майя обернулся», — кричал тот самый велосипедист. Он подрулил поближе, уперся одной ногой в землю и, не слезая с седла, взволнованно уставился на Майя. «Я его видел», — сказал он. «Кого видел?» «Грузовик для перевозки мертвых». «Я думал было, что ты, старик, шутишь. А представь, видел. Даже не грузовик, а вроде бы огромная платформа. И на ней навалом лежат трупы. А он стоит метрах в 300 за углом. Нет, скажи, разве не смешно? Жмуриков у нас возят на машинах, а мы, живые, пешадралом топаем. Ей-богу, весь мир перевернулся». «А при грузовике были люди?» «Были четверо. Трое в кабине, а один чернявый залез на крышу кабины. Они как раз закусывают, и знаешь, вот по такому куску колбасы и хлеб тоже. У сволочи, такие, небось, не жрут консервов». «Значит, ты велел им сюда заехать?» — спросил Майя. «Да нет», — удивленно сказал велосипедист, — «с чего это я буду им велеть?» «Да чтобы увести этого». «А, — протянул велосипедист, — но ты же мне ничего не сказал?» «Ну ладно, ладно», — сказал Майя, — «что ты сейчас собираешься делать? Обратно едешь? В том же самом направлении?» «Да». «Тогда будь любезен, скажи по пути этим типам, чтобы заехали сюда». «Извиняюсь», — сказал велосипедист, — «если тебе интересно возиться с этим малым, хоть он тебе и не друг-приятель, твое дело. Я уже говорил, словно для себя стараешься. А меня уволь. Я в такие дела мешаться не намерен». «Почему?» «Не почему», — ответил велосипедист, — «не хочу и все тут». «Ты пойми», — сказал Майя, — «этот тип не мой товарищ, но я его знал, понятно?» «А-а-а», — протянул велосипедист, — «сразу бы так и говорил, что знал. Если знал, дело другое. Ну ладно, выполню твое поручение». «Спасибо». Велосипедист поставил педаль вертикально и нажал на нее ногой. «Смешно все-таки, ей-богу, в этой хреновой армии мертвых на машинах развозят». «А мы живые», — сказал Майя, — «мотаемся пешадралом по дорогам, мир перевернулся». «Это ты верно», — сказал, — удовлетворенно улыбнулся велосипедист, — «весь мир перевернулся». Он исчез за углом, Майя по-прежнему стоял в одиночестве посреди мостовой. Через несколько минут из-за угла показался грузовик, подрулил к нему. Майя сделал знак остановиться. На крыше кабины действительно устроился невысокий чернявый парень. Коренастый, видать, весельчак. Он возвышался над платформой, где лежали трупы в одежде защитного цвета. «Привет, браток!» — крикнул он, взмахнув куском колбасы. «Привет!» — сказал Майя. Из кабины вылезли двое, оба жирные, с лоснящимися физиономиями. В их благополучном обличии чувствовалось что-то нечистое. «Это твой дружок?» — спросил один из них. «Нет, не мой». Оба подошли к телу, подошли в развалку, не торопясь, и молча уставились на труп. Майя почему-то показалось, что его присутствие их стесняет. «Грязная у нас работенка», — извиняющимся тоном сказал один, тот, что отозвался первым. «Ишь, как заговорил, подсоби лучше, авось не уморишься», — весело крикнул чернявенький. «Ведь сам же напросился на эту грязную работенку. Никто тебя силком не тянул, ведь добровольно пошел, а?» «Ну ладно», — недовольно сказал первый. Из кабины вышел шофер и, прислонившись к капоту машины, стал раскуривать сигарету. Был он высокий, хорошо сложенный, с пошлой физиономией, а под носом у него в виде запятой чернели усики. Он скрестил ноги в кожаных крагах и стал смотреть перед собой отсутствующим взглядом. Те двое подняли тело, один за плечи, другой за ноги, и потащили к грузовику. «Входите, входите, господа и дамы!» — кричал чернявенький. «Чья очередь? Места еще есть!» «Вот ведь ей-богу!» — сказал один из солдат, бросив быстрый взгляд на Майя. «Ничего святого у него нет!» Оба остановились примерно в метре от грузовика, параллельно платформе, и стали раскачивать тело. «Раз, два, взяли!» — кричал чернявенький. «Раз, два, взяли!» Грузчики одним движением подбросили тело. Оно перевернулось в воздухе и с мягким стуком шлепнулось о платформу. «Раз, два, взяли!» — кричал чернявенький. «Все заполнено, мест больше нету. Полный комплект до следующего жмурика. Дзынь, дзынь, дзынь!» Правой рукой он несколько раз дернул воображаемую веревку от звонка. «Ты уж хватил через край, Жюль!» — сказал один из могильщиков, искоса взглянув на Майя. «Там есть еще один!» — сказал Майя. «На втором этаже, но он слишком тяжелый, и я с ним сам не справлюсь, даже если буду волоком волочить. Кто-нибудь из вас мне не подсобит?» «Это в нашу работу не входит», — возразил все тот же могильщик. «Наше дело подбирать трупы на улице, а не по домам ходить их собирать. На эту работу другие парни выделены». «Неужели вы не можете оказать мне услугу?» — спросил Майя. «Нет, нет», — сказал грузчик, — «и еще раз нет. Ну а ты?» «Я?» — сказал второй. «Я как он». «А ты?» — обратился Майя к шоферу. «Не поможешь ли ты мне?» «Я шофер», — ответил тот. Он выпустил струйку дыма прямо перед собой и медленно переставил ноги. «Ладно, я пойду», — крикнул чернявенький со своего насеста. «Я пойду, если дашь сигарету. Хоть две». «Иду», — весело крикнул чернявый. Он аккуратно положил колбасу и хлеб на крышку кабины, потом, как гимнаст, спрыгнул на платформу, раздался мягкий стук. «Простите великодушно, господа, дамы», — сказал чернявый. «Извиняюсь, если я вам слегка ноги отдавлю». Опершись ладонью о край платформы, он все так же весело спрыгнул на тротуар. «Ей-богу, ты уж слишком, Жюль», — сказал один из грузчиков. «Видали, гадов», — сказал чернявенький, шагая рядом с Майя по коридору. «Строят из себя святош на людях, а я своими глазами видел, как они потихоньку у жмуриков обручальное кольцо прут. Ты скажешь, а на коим жмурикам обручальное кольцо? Конечно, дело житейское, но я такие вещи не стал бы делать. Мертвые они и есть мертвые, ведь верно? Ничего-то бедняги не видят, не чувствуют. Согласен, ни к чему всякие церемонии с ними разводить, только одно и можно для них сделать — швырнуть их в яму. Но это еще не причина, чтобы кольца у них переть. Понимаешь, это не ради них, а ради себя. Себе же самому противно». «Наверное», — сказал Майя. «А тот наверху тоже твой дружок?» «Нет, не дружок». «Его осколком убило?» «Нет, это я его застрелил». «Что?» — сказал чернявый и даже остановился, хотя уже занес ногу на первую ступеньку и пристально поглядел на Майя. «Ты его уложил? А за что ты его уложил?» «Он хотел изнасиловать молоденькую девушку. Он и вот тот парень, которого вы сейчас забрали». «Так ты и того первого тоже уложил?» «Да». «Значит, двух ухлопал, двух одним махом?» «Господи, боже мой! «А ты, надо сказать, парень молодец». «Но это было не так уж трудно», — сказал Майя каким-то странным тоном. «Представь, не труднее всего остального». «Вот», — добавил он, вытаскивая из кобуры свой револьвер. «Видишь эту выступающую стальную штуку? На нее нажимают пальцем. Чуть нажимают, совсем чуть-чуть, и готово. Для этого не обязательно быть, как ты говоришь, молодцом». «А ну, убери свою игрушку», — сказал Чернявый. «Я, знаешь, этих штуковин не люблю, боюсь. Но ведь двух! Подумай, только двух!» Он помолчал. «Надо все-таки большой сволочью быть. Вдвоем на девушку напали. Ты хорошо сделал, что их уложил». «Ты находишь?» — сказал Майя. Он распахнул дверь спальни. Чернявенький даже не взглянул на труп. Он направился прямо к постели. Жанна крепко спала. «Ну и ну!» И впервые на глазах у Майя он перестал смеяться и балагурить, хотя на своем насесте только и делал, что веселился и отпускал шуточки. Несколько секунд прошло в молчании. «Ну и ну!» «Берем?» «Успеется», — сказал он, не поворачивая головы. «Ну и ну! Да чего же хороша крошка! Ах, матушка родимая, да чего же хороша!» Он протянул руку. «Не смей трогать!» «Да ты что?» — сказал Чернявый, негодующе взглянув на Майя. «Я-то, слава богу, не сволочь какая, в жизни твою девчонку не трону». Он взялся за край разорванной кофточки и деликатно приподнял ее. «Ну и ну!» — твердил он почти шепотом. «Ведь скажи, да чего же грудки хороши? Ну, скажешь, нет? Ах, сволочи! Надо же быть такой сволочью! Заметь, их тоже можно отчасти понять. Но все-таки быть такой сволочью... Ты хорошо сделал, что их уложил». В это мгновение Жанна приоткрыла глаза. Чернявенький быстро отдернул руку. «Жюльен!» — невнятно пролепетала Жанна и снова закрыла глаза. «А кто это Жюльен?» — шепотом спросил Чернявенький. «Я?» «Ну и смех! Меня зовут Жюлем, а Жюль и Жюльен — это вроде бы одно». Он снова уставился на молодую девушку. «Значит, это твоя девчонка?» «Нет». «Ой, врешь, браток. Да ты слышал, как она Жюльен сказала?» «Нет». «Чудеса, да и только», — разочарованно протянул Чернявый. «Поди ж ты. Ты только на ее руки посмотри, до чего маленькие. А мордашка такая славненькая. Приятно все-таки посмотреть, как хорошенькая девчонка спит. Просто прелесть. Словно вся тебе так и доверилась. Идем, что ли?» «Значит, это твоя крошка?» — спросил он, обернувшись к Майя. «Я же тебе сказал, нет». «А-а-а!» — протянул Чернявый. И на его лице снова появилось разочарованное выражение. «Ладно, пока не твоя, но все-таки будет твоя, а?» «Нет». «Как нет?» — сказал Чернявый. «Такой красивый парень и нет. Эх, видать, не знаешь, от чего отказываешься. Девчонка в самую пору вошла. Именно то, что нужно. Я всегда говорю, 16 лет — самый смак. А позже — это уже слишком поздно. Я-то, старик, знаю, что говорю. Если женщина в 16 лет не начнет, никогда из нее хорошей бабы не получится. Будь я министр, я бы специальный закон на этот счет издал. Велел бы всем, вашей дочке 16, а ну, к мужику ее, и быстрее, немедленно и не бузить. Я-то знаю, что говорю». «Подумать только. Девчонки в 15-16 лет из порядочных семей еще в куклы играют. Куклы, куклы! Да разве ей кукла нужна? Тут кое-что посолиднее требуется. И немедленно. Я-то знаю, что говорю. А позже будет слишком поздно. Никогда из такой девчонки настоящей бабы не получится. Уж ты мне поверь. Внутренность у женщины деликатная, ты даже понятия не имеешь. Если ей вовремя не дать мужика, она высохнет. Это я тебе говорю, высохнет. Я знаю, что ты скажешь, девица и до 25 девица, и все еще в соку. С виду да, согласен. На вид вроде бы в порядке, в смысле оснастки порядок. А вот насчет прочего не очень-то. Передержали, только так». «Ну, идем, что ли?» — сказал Майя. «Э, черт!» — оскорбленным тоном сказал Чернявенький. «Могу я немножко посмотреть или нет? Тебя не убудет, если я на нее немножко посмотрю». «Ах, матушки мои», — добавил он, — «да ты посмотри только, какая беленькая, розовенькая и чистенькая. Да-да, издали видать, что чистенькая. Ты, старик, не поверишь, есть девчонки, которые моются 2-3 раза в неделю, просто неслыханно, а может даже и каждый день. Говори, что хочешь, а все-таки приятно иметь дело с девчонкой, которая моется». Он вздохнул. «А посмотри, волосы-то какие!» — продолжал он. «Тонкие! Вот это волосы! Ну и волосы! Прямо тебе шелк!» Он протянул было руку, желая коснуться волос Жанны, но вдруг остановился. Рука его повисла в воздухе, а на лице мелькнуло какое-то странное выражение. «Не смею!» — сказал он удивленно, повернувшись к Майя. «Не смею!» «Чудно, а! Не смею! И все тут!» «Ну?» «Да не злись ты», — сказал чернявенький, — «сейчас идем». Он оглянулся на труп великана и презрительно толкнул его ногой. «Экое махинище», — сказал он. «Недаром говорят, велик да глуп». Когда они выбрались на улицу, оба грузчика стояли, опершись о платформу. Они закусывали, у обоих на лоснящихся сытых лицах было то самое нечистое выражение, какое уже подметил Майя. Шофер тоже стоял на прежнем месте с сигаретой в зубах и подпиливал себе пилкой ногти. Он молчал. Время от времени он переводил взгляд на своих дружков, но, казалось, даже не замечал их. Когда грузчики взгромоздили тело на платформу, шофер вытащил из кармана маленькую гребеночку, старательно пригладил волосы, спрятал гребенку в футляр, а футляр в карман. Потом изящным движением перебросил через плечо сигарету, с удовлетворенным видом проследил за кривой ее полета и влез в кабину. «А я вот все думаю», — крикнул чернявый, взобравшись на свой насест и размахивая руками. «Я вот все думаю, Жюль и Жюльен. Забавно, а как по-твоему?» «По-моему, нет», — сказал Майя, — «но большое тебе спасибо за помощь». Мотор заревел. Майя смотрел вслед уходившей машине. Он опять стоял один посреди мостовой и не шевелился. Руки бессильно свисали вдоль тела, и он смотрел, как удаляется похоронная машина, увозящая павших за родину, и еще тех двух, которых убил он, Майя. Когда Майя вошел в комнату, Жанна сразу открыла глаза. Он приблизился. Жанна села на постели, следя за ним взором, и вдруг улыбнулась. «Жюльен, да? Вы их вытащили?» «Да». «Они у дверей?» «Нет, их увезли на грузовике». «А-а-а». Она смотрела на Майя настороженным, вопросительно покорным взглядом. «Сейчас вытру ноги», — сказал Майя, взглянув на свои ботинки, — «и уйду». Жанна соскочила с постели и подняла на него испуганные глаза. «Сейчас? Сейчас уйдете?» «Да». Жанна бросилась к Майя, обхватила его обеими руками за талию и спрятала голову у него на груди. Секунду он стоял, не шевелясь, потом нащупал за спиной руки Жанны и развел их. Она подняла голову, лицо ее исказилось, как у обиженного ребенка. Она открыла было рот, хотела что-то сказать, но рыдания душили ее. Глядя на Майя, она только качала головой, как бы говоря «нет». «Черт!» — крикнул Майя, — «не смейте качать головой!» И он сжал ладонями ее лицо. «О, Жюльен!» — умоляюще лепетала она, всхлипывая. «Не оставляйте меня одну! Я не могу быть одна во всем доме! Теперь уже я не могу быть одна!» «Почему?» «Одна! А где Антуанетта?» «Антуанетта! Она вчера ушла к нашим друзьям, это в 2 километрах отсюда!» «А дедушка и бабушка? Они умерли!» Майя удивленно поднял брови. «Вчера умерли?» «Нет, 2 года назад». Он удивленно поглядел на Жанну. «Да», — подтвердила она, — «вчера я сказала, что они сидят в подвале, но это неправда. Мы так всем солдатам говорили, которые заходили в дом. Мы же не знали, какой вы, понятно? Значит, вы жили только вдвоем в этом доме, совсем одни? И целых 2 года? А на что же вы жили?» «Мы хорошо устроились. Я работала на почте, а Антуанетта шила». «Но почему вы не ушли с Антуанеттой?» Жанна вскинула голову, и глаза ее блеснули. «А как же дом? Дом-то наш собственный. И дом, и вся обстановка. Если я уйду, его разграбят». «Но это безумие! Здесь же все время бомбят». «И Антуанетта то же самое говорит. Она избежала, потому что трусиха. А я решила не уходить. Если я уйду, после войны у нас ничего не будет, мы очутимся на улице». «Интересно, где вы очутитесь, если вас убьют?» «Нет», — сказала Жанна, — «не убьют». Может, это и глупо, но мне почему-то кажется, если я уйду из дому, его разбомбят. А если я останусь, с ним ничего не случится в награду за мою храбрость. Да, — сказал Майя. До войны я, бывало, думал так же. Пронзительный свист прервал его слова. Машинально он опустился на пол на одно колено, но тотчас вскочил и взглянул на Жанну. «Давайте спустимся в погреб, хорошо?» — сказала она. И тут же зажала уши ладонями, так оглушительно залаяли зенитки. «Хорошо», — сказал Майя, и добавил с легкой улыбкой, «будем надеяться, что и на этот раз вы будете вознаграждены». Жанна спускалась по лестнице впереди него. Шла она так, словно чувствовала спиной взгляд Майя. Несколько раз круто оборачивалась и улыбалась ему. Майя заметил, что на ней все та же разорванная кофточка. Погреб оказался маленьким, плохо освещенным. Вдоль стен тянулись полки, забитые пустыми бутылками, а на протянутых через весь подвал веревках висели сплошными рядами колбасы. «Ого! Сколько колбасы!» — удивленно крикнул Майя. «На всю жизнь хватит!» «Что?» — крикнула Жанна. «Колбасы много!» Колбасы не мешали невысокой Жанне, но ряды их приходились как раз на уровне лица Майя. Он должен был или сгибаться, или боком втискивать свою голову между колбасных рядов. «А почему здесь столько пустых бутылок?» — крикнул Майя. Он видел, как ротик Жанны приоткрылся, но хотя она была совсем рядом, слов ее не услышал. Огромная волна грохота нарастала с каждым мгновением. Жанна судорожно зажимала уши ладонями, но Майя уже знал, что все это зря, что грохот такой силы и помимо ушей все равно проникает в самое нутро человека. Он сразу одним махом входит в ваше тело, и нет способа избежать этого. Майя никак не удавалось сосредоточить свою мысль на том, что сейчас непременно начнут падать бомбы. Он смотрел то на тесные ряды колбас, пляшущих вокруг его лица, то на пустые бутылки, сплошь заполнявшие полки подвала, то на Жанну, которая стояла в 2 метрах впереди, отчаянно зажимая уши ладонями, все в той же разорванной на груди кофточке. Жанна оглянулась. Он понял, что она хочет ему улыбнуться, но не может. От попыток говорить она тоже отказалась. Оглушительное нарастание грохота зениток перемежалось мгновениями затишья. Майя ждал, когда начнут рваться бомбы, но бомбы почему-то не падали, и на сей раз во время бомбежки Майя с тревогой старался угадать, какое предчувствие в нем заговорило. Предчувствие, что он будет убит, или, напротив, предчувствие, что он выберется отсюда живым и невредимым. И, как всегда, он не мог понять, что именно он предчувствует. Вернее, он поймал себя на мысли: «Ну, теперь тебе конец», и почти тут же: «Нет, все-таки уцелел». Он старался догадаться, что предпочтительнее думать. Возможно, если он подумает: «Ну, на сей раз тебе конец», возможно, именно эта мысль даст ему какой-то шанс на спасение. И в таком случае лучше не думать о том, что уцелеешь, или как раз думать. Возможно, когда думаешь, что тебя убьют, тебя действительно убивают, и наоборот.